Глава 8. Девчонки в дорожной одежде с серьезными лицами ждали меня перед таверной. Их лошади были оседланы, сумки приторочены. И если вид принцессы был просто сосредоточенным, как у человека, который принял важное решение и готовится сжечь за собой мосты, то Лисса отбивала нетерпеливую дробь в дорожной пыли носком походного сапога. Осмотрев дам с головы до ног, я заметила, что наши костюмы не блещут разнообразием. У всех троих один и тот же фасон штанов, курток, да и миленькая расцветка тон в тон. Ну, прямо трое из ларца, одинаковых с лица. Хотя их, кажется, было двое, но это не важно. Если останусь в игре, обязательно внесу предложение разнообразить гардероб игроков. А что, ничего приличнее в магазине не нашлось? Или это тонкий расчет на то, что на подобных уродин никто не позарится? Я рада, что у тебя хорошее настроение. Не без изрядной доли ехидства улыбнулась охотница. Седлай коня, пора в дорогу. То, на чем я собиралась ехать, стояла рядом и смотрела на меня тоже очень ехидно. Хитрая зверюга всем своим видом выражала отрицательное отношение к седлу вообще и к сбруе в частности. Тем не менее, я бодро подхватила узду и попыталась ее напялить на конскую морду. Лошадь шарахнулась в сторону, как черт от ладана. И морда ее стала еще нахальнее. «Ах так!» — подбоченилась я и сдула упавшую на лицо прядь волос. «Мы еще посмотрим, кто кого!» Конь насмешливо фыркнул и ударил передней ногой по земле, взметнув небольшую тучку пыли. Вызов был принят. Я атаковала первой, но мой бросок изначально был обречен на провал. Разве может человек быть быстрее лошади? Конь увернулся играючи. Взметнулась блестящая грива, сверкнули иронией темные глаза. «Ах ты, зараза! Ну, погоди у меня!» — погрозила я кулаком удирающему коню. А в ответ тот фыркнул, притормозил в нескольких шагах от меня и уставился с нескрываемым ехидством существа высшего порядка. «Ну, подожди, вредина клыкастая!» Я решила сменить тактику и сделать вид, будто коняга меня вовсе не интересует. Я даже отвернулась в другую сторону и принялась насвистывать навязчивый мотив типа «Арам-зам-зам». Затем резко развернулась и кинулась в сторону животного. Конь весело взвизгнул и отпрыгнул в сторону. Я прибольно растянулась на животе, вызвав у зрителей неудержимый приступ хохота. Оказалось, посетители таверны не нашли лучшего развлечения, чем наблюдать за моими жалкими потугами приструнить взорвавшегося ливбая. Даже организовали тотализатор, где ставки принимали 1 к 100 в пользу коня. Я окончательно озверела. «Ладно», — прошипела я, поднимаясь на ноги и сплевывая песок, набившийся в рот. «Не хочешь по-хорошему? Будет тебе по-плохому. Думаешь, ты единственная скотина в этом занюханном средневековом городишке, где о водопроводе и слыхом не слыхивали, а газовая плита — нечто за гранью фантастики? А вот и нет. Пакость ты клыкастая. Лисса, как ты думаешь, лошадиный рынок уже открыт?» Брюнетка медленно усмехнулась. Похоже, ее забавляло мое унижение. «Думаю, да», — мягко промурлыкала она. «И если поспешишь, то успеешь торговать там клячу не хуже, чем у Нарандириэль». «Моя лошадь вовсе не кляча!» — возмутилась принцесса. Но ее проигнорировали, и девушка надулась. Я выбила, насколько это вообще было возможно, пыль из одежды, перекинула узду через плечо и решительным шагом направилась к воротам. Через секунду путь мне преградило четвероногое ехидное недоразумение. Я попыталась пнуть его, но не преуспела. Конь ловко увернулся, но с дороги не ушел. Упорный гад! Я попыталась обогнуть настырное животное по дуге. Вороной фыркнул и попятился. «Вон с дороги!» — потребовала я. «У тебя был шанс, и ты его упустил. Зачем мне нужна совершенно неконтролируемая лошадь, которая себе на уме? Я даже оседлать тебя не могу без показа увлекательного шоу местному населению. Отойди прочь!» Конь горестно вздохнул, как самое несчастное существо в мире, раскаявшееся в своих грехах, настоящих и будущих одновременно. Глаза его стали напоминать молящие глаза кота из мультфильма о Шреке. Ну, как тут устоять? Ладно, уломал, смягчилась я, сама удивляясь тому, что разговариваю с лошадью. Но при одном условии. Ты ведешь себя нормально, позволяешь седлать, взнуздывать, и под седлом держишься адекватно, а не как дикий мустанг из техасских прерий. Не знаю, понял ли меня конь, но он согласно кивнул. Я потянулась к конской морде и... О чудо! Он позволил надеть на себя узду. Удивленно попробовал железо на вкус, покатал удила во рту, громко фыркнул, но особого недовольства не выказал. Я взяла его под узцы и подвела к коновизе, где своего часа ожидало седло. Через 5 минут конь был благополучно оседлан. Он даже втянул живот для того, чтобы мне было удобнее подтянуть подпруги. Посетители трактира разочарованно взвыли. Хозяин веселого петуха довольно потер руки. Сегодня он извлек хорошую выгоду практически из воздуха. Я бросила в его сторону заинтересованный взгляд. Надо бы стрясти с него 10% от тотализатора. Зря, что ли, я ползала в пыли, как идиотка. Пусть, по крайней мере, мне за это заплатят. Будет не так обидно. Не стоит. На мой локоть легла на удивление крепкая рука Лиссы. Нам действительно пора ехать, если мы не хотим заночевать где-нибудь в лесу. Нам надо добраться до следующего селения до темноты. Она читает мои мысли? Не может быть. Я отряхнула головой и села в седло. Ладно, пусть его празднуют. Всех денег не заработаешь. В это время во двор влетел Мекс на взмыленном коне. Ливбай от неожиданности подпрыгнул, ощерился и зашипел на пришельца не хуже разъяренной кошки. Я, конечно, не ожидала услышать такой звук от лошади, и потому немного обалдела. Конь оружейника придерживался такого же мнения, поэтому испуганно шарахнулся в сторону, видимо, опасаясь, что это заразно. «Я думал, что вы уже уехали», — выдал Мекс, осаживая нервно танцующего коня. «Боялся опоздать». «Нас задержали некоторые обстоятельства», — неопределенно пожала плечами я. Некоторые обстоятельства стыдливо потупились и зашаркали копытом по земле. «Я рад, что успел», — улыбнулся он. «А у него красивая улыбка, и очень ему идет», — отрешенно подумала я. «Вот», — он протянул мне продолговатый, завернутый в шелковую материю сверток. «Это тебе пригодится в дороге. Можешь не благодарить и... возвращайся». Я приняла неожиданно тяжелый дар. И прежде чем нашлась с ответом, мужчина развернул коня и исчез в пыли. «Ой!» — обрадовалась Норандириэль. «Веронике подарили подарок. Разворачивай быстрей, а то я умру от любопытства». «Не делай этого», — посоветовала Лиса. «Тогда мы просто никуда не поедем». Норандириэль обиделась. Гордо выпрямила спину, словно проглотила линейку, и демонстративно села в седло. Лошадь не оценила изящество посадки наездницы. Возмущенно фыркнула и попыталась ухватить девушку за штанину. Эльфийка вскрикнула и взбрыкнула так, что чуть не выпала из седла. Ясное дело, настроение ей это не улучшило, а нам тогда же очень. Как только мы покинули город, погода начала портиться. Впрочем, настроение тоже. Свинцовые тучи задевали тяжелыми брюхами макушки деревьев, грозя вот-вот пролиться дождем на изнывающую от жары землю. Путешественники подозрительно косились на небо, тяжко вздыхали и, не сговариваясь, принимались нахлестывать несчастных животных. Кому-то это добавляло прыти, кому-то нет. Пара рыжих валов, запряженных в арбу, кажется, эта повозка называется именно так, меланхолично жевали жвачку. Животные неторопливо выступали со скоростью беременной улитки, реагируя на беснующегося возницу, как африканский слон на муху. По дороге галопом промчался всадник на грязно-зеленом ящере, смахивающем на тираннозавра. Народ дружно рассосался по обочинам, как легковушки, заслышавшие спецсигнал на Московской кольцевой. Лиса смотрела на стремительно мрачнеющее небо с выражением тревоги в прекрасных глазах и совершенно не обращала внимания на окружающий ландшафт. В результате наглая ящерица почти сбила с ног кобылу охотницы. Хорошо, хоть лошадка оказалась расторопной и вовремя отпрыгнула в сторону. Девушка с удивлением обнаружила себя висящей в воздухе без какой-либо опоры. Пронзительно взвизгнула и рухнула на землю. Почти сразу же стремительный ящер вознамерился закрепить свой успех победителя женщин, водрузив свою чешуйчатую лапу прямо на беззащитный живот лисы. Это было ошибкой. Если свое падение охотница худо-бедно могла пережить, то угрозу быть раздавленной чьей-то бесцеремонной ящерицей, которая слишком хороша, чтобы смотреть себе под ноги, спускать не собиралась. «Ах ты, урод!» — возмутилась она и шарахнула по рептилии чем-то огненно-желтым. «Шаровая молния, что ли?» — изумилась я. «Во дает!» Ящерица не ожидала огненного сюрприза от распростертой в пыли хрупкой фигурки и отшатнулась в мою сторону. Левбай оказался не лыком шит и решил доказать, что в его жилах течет кровь непростых животных. Он ощерился, как загнанный в угол матерый волк, и ловко вцепился агрессору в ноздрю. Ящерица протяжно зашипела, высунув раздвоенный язык. Конь не остался в долгу и выдал такой звук, которому позавидовал бы любой змей, будь он трижды Горыныч. Узрев чешуйчатую рептилию на расстоянии вытянутой руки, ощутив смрадное дыхание, я впала в ступор. Одно из двух. Либо техника шагнула далеко вперед, либо это не голограмма. Но не может компьютерная графика, будь она хоть трижды гениальной, быть еще и осязаемой при непосредственном контакте. Алифбай здорово тяпнул ящера. Вон и кровь сочится из правой ноздри. «Эй, ты!» — вывел меня из изумления раздраженный голос всадника ящера. «Купи намордник своему Левбаю! Он мне ящера попортил!» «Я очень не люблю, когда меня задирают на дороге. Особенно, если это делают с такой наглостью». В ответ я гордо подбоченилась, приосанилась, смерила нахала презрительным взглядом и выдала. «Моему Левбаю намордник без надобности. Его острые зубы хорошо защищают меня от хамства некоторых придурков, которые права купили, а ездить научиться забыли. А вот наезднику твоего ящера намордник придется в самый раз». От такой наглости молодой, смазливый и чрезвычайно гордый собой юноша, облаченный в кожаный доспех с блестящими бляшками и пряжками, покраснел и принялся раздуваться, как воздушный шар. Но бросил взгляд на мои колени и сразу как-то сник. Даже плеть в его руках перестала быть угрозой, и он явно не знал, куда ее деть. Поразительная перемена в поведении задиры меня удивила. Я проследила за его взглядом и обнаружила, что до сих пор держу подарок Мекса на коленях. Сверток слегка развернулся, и из него недвусмысленно показалась передняя часть арбалета. «Вот так подарок!» — ахнула я. Осталось узнать, что с этим делать. Положа руку на сердце, признаюсь, даже стрельба из лука всегда была выше моего понимания. Ножей от металла — это да. В моем босоногом детстве самой модной игрой во дворе считалась так называемая игра в ножички, и я была одним из лучших игроков. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. А пока достаточно того, что вид арбалета произвел неизгладимое впечатление на спесивого хозяина ящера. Он еще раз смерил взглядом прищуренных глаз сначала меня, затем оружие, видимо, решая, какова вероятность схлопотать арбалетный болт в спину. Смачно сплюнул в придорожную пыль, раздраженно вытянул ящера плетью и умчался в сторону городских ворот. Мы с принцессой проводили его с тоской во взоре. Этот наглец скоро окажется в сытом тепле трактира, а нам еще предстоит тащиться до ближайшего жилья, невзирая на стремительно портящиеся погодные условия. «Кажется, дождь собирается. Может, вернемся?» — озвучила мое мнение принцесса. Охотница шумно, с мрачным остервенением отряхивала свои штаны с таким видом, словно собиралась забить несчастный предмет одежды насмерть. «Ни в коем случае!» — отрезала она. Во-первых, возвращаться дурная примета, пути не будет. Во-вторых, может и распогодиться. В это время года погода меняется по 20 раз на дню. К счастью, лошадь Лиссы далеко не убежала. Она паслась тут же у обочины, поедая зелень со скоростью сенокосилки. Нам не пришлось играть в охотников за дикими мустангами. И это не могло не радовать. Веревку никто из нас не прихватил. А как кидают лассо, я видела только в кино. Правда, в фильме бросок веревочной петли выходил легко и эффектно. Будучи ребенком, я пару раз пробовала проверить этот трюк и даже заарканила стул, стоящий метрах в двух от меня. Но что-то мне подсказывало, что спокойно стоящий и совершенно неподвижный предмет мебели и галопирующая лошадь — мишени неравноценные. Ситуацию спас Левбай, вовремя показавший строптивице клыки. Лошадке пришлось выбирать между хозяйкой и острыми зубами коня. Победил разум. Девушка невозмутимо взгромоздилась в седло, и даже как бравый главнокомандующий эскадрону гусар эффектно скомандовала «Вперед!». Тут грянул дождь. Ливень упал нам на плечи, словно кто-то открыл в тучах душ на полную мощность. Правда, забыл отрегулировать температуру воды. Холодные струи нещадно колотили по плечам. Им нипочем была кожаная куртка и шляпа, тем более соломенная. Промокли мгновенно, разом и насквозь. В седле образовалась лужа. С мокрых прядей текло, с носа капало. Я громко чихнула и заявила, что в последний раз еду с группой извращенцев туда, куда Макар телят не гонял, в дурную погоду. «Да», — задумчиво протянула принцесса, «хороший хозяин в такую погоду собаку из дому не выгонит». «Так кто ж собаку?» — ехидно откликнулась Лиса и ударила бока своей лошади каблуками. Кобыла обиженно всхрапнула и пустилась рысью. Пока я думала, оскорбиться мне или нет за сравнение с собакой, но Рандириэль последовала за охотницей. Пришлось догонять, чтобы не остаться в меньшинстве посреди разбухающей ручьями и обширными лужами дороги. Левбай ступал мягко, по-кошачьи, словно стелился по земле, плавно перетекая с ноги на ногу. Правда, вскоре ему надоело строить из себя образцово-показательную лошадь, и он принялся чеканить шаг. Если наступал в особенно большую лужу, то старался так шлепнуть по ней копытом, чтобы грязные брызги отлетали как можно дальше. Но Рандириэль после первых капель грязи на своей юбке и боках лошади предпочла держаться от довольного своей выходкой коня на расстоянии. Лиса шипела разъяренной кошкой, пытаясь сделать внушение Левбаю, но не преуспела. «Уйми своего зверя!» — попыталась повлиять на меня она. «И не подумаю». Я потрепала в конец расшалившееся животное по крутой холке. «Кто-то должен получать от прогулки удовольствие». По-моему, я четко донесла до окружающих свою мысль. Народ проникся всей глубиной моего эгоизма и принялся кидать в мою сторону осуждающие взгляды. Но общественное порицание меня не впечатлило. Я просто ушла в себя, чтобы спокойно все обдумать. А пищи для размышления было более чем достаточно. Тем более, что ящер был весьма натурален. Нет, ну правда. Для спецэффекта это уж слишком. Либо ребята откопали олигарха, который непонятно зачем вколотил кучу бабок в заранее убыточный проект, либо это действительно параллельный мир. Прямо не знаю, что лучше. Только это какой-то неправильный мир. Разве бывают миры, в которые попадают, бухая в сугробе? Даже если сделать скидку на то, что шампанское было паленым. В смысле, я никогда о таком не слышала. Обычно люди прогуливаются в аномально активной зоне, или с ними случается что-то типа несчастного случая. И этот несчастный случай обычно со смертельным исходом. Вот черт! Может быть, я напилась шампанского и просто сплю под елкой, а это все мне просто снится? Тогда все плохо. Я просто замерзну, и на мои бренные останки когда-нибудь наткнутся грибники. Или еще хуже. Шампанское было паленым. Я умерла, а это место нечто вроде чистилища, где взвешивают мои поступки, предлагая участие в странных заданиях типа похищения принца крови. Стоп. От таких рассуждений можно свихнуться, даже если до этого была совершенно нормальной. Пожалуй, тему попадания можно оставить на потом. Есть куда более актуальная проблема. Что теперь делать? Ладно. С тем, что это параллельный мир, я определилась. А может быть и не параллельный, а просто какая-то другая вселенная, что ли, или альтернативная реальность. Думаю, определение не столь важно. Главное, суть улавливается. Но стоит ли тащиться в компании малознакомых девушек похищать принца? Даже если он брат Норандириэль. Ей-то как раз ничего не грозит. В случае неудачи папочка может сильно отругать непоседливую дочку или крепко отшлепать. А чем это грозит нам? В обычном мире за похищение людей можно схлопотать недурственный срок. Правда, я не знаю, какой. Ладно, если мне удастся выбраться отсюда в трезвом уме и здравой памяти, я непременно почитаю Уголовный кодекс. Допустим, лет 10-20. Перспектива так себе. Интересно, а у них тут комфортабельная тюрьма? Или это какое-нибудь мерзкое сырое подземелье с крысами? Или яма, кишащая змеями? Бррр! Ужас какой! Ясно одно. Папаша-король за попытку лишить его последнего оставшегося с ним отпрыска мужского пола вполне может нас, в лучшем случае, законопатить в местную тюрьму. Неважно, как она тут выглядит, но вряд ли пребывание там оставит приятные воспоминания. И выкинуть ключ от камеры в быстротекущую реку. А может, за такое преступление у них тут вообще смертная казнь? Вот черт! Нас четвертуют! Или еще чего похуже? Что может оказаться хуже четвертования, я представляла с трудом. Но что-то мне подсказывало, что в данном случае любящий отец вполне может проявить фантазию. Есть от чего впасть в уныние. Да еще этот дождь проклятущий. К тому моменту, когда мы доехали до крайних домов какого-то села, дождь не то чтобы перестал, он превратился в промозглую морось. Краска на указателе совсем облупилась. Обновлять ее никто особенно не спешил. Так что название населенного пункта для меня так и осталось загадкой. Дома местных жителей напоминали беленые мазанки, крытые соломенной крышей. Ближе к центру красовались двухэтажные дома, сложенные из бревен, с крышами из хорошо пригнанного теса. На один из домов не пожалели кирпича и красной черепицы. Он красовался за глухим забором. И заливистый лай собак ясно свидетельствовал. Здесь даже животные не едят даром свой хлеб, а отрабатывают его на полную катушку. Остальные деревенские собаки предпочитали лаять, не покидая будок. Оно и понятно. Кому же хочется высовываться из дома в такую погоду? Я, например, со страшной силой мечтала о горячем чае, горячем обеде, горячей ванне и теплой постели с грелкой в ногах. О, мечты! Сладкие мечты! Один вид местного трактира развеял их в пух и прах. Строго говоря, заведение не сильно смахивало на процветающее, хотя и было единственным, и конкуренции ему никто не составил. Это было деревянное, покосившееся строение, чудом не падавшее на голову своим хозяевам и посетителям. На деревянной вывеске намалевана кружка пива и название. Трактир. Получилось емко, просто и информативно. Точно ни с чем не спутаешь. У коновизи своих хозяев ожидала тощая кляча и парочка серых ослов. Да-да, именно ослов. С длинными ушами и упитанными животами. Видимо, серым с хозяевами повезло гораздо больше. Или ели они меньше. Мы спешились и привязали своих лошадей. Левбай подозрительно покосился на соседей и оскалился. Ослы даже ухом не повели, а кляча дернулась, захрипела и попыталась грохнуться в обморок. Да, умеет мой конь произвести неизгладимое впечатление. Я бросила прощальный взгляд на Левбая. «А мы что, так и оставим несчастных лошадей мокнуть под дождем?» «Хочешь пригласить их с нами в трактир?» Ехидно ухмыльнулась Лисса. «А что, можно?» — парировала я, сделав самый наивный взгляд, на какой была способна. Девушки дружно фыркнули. Видимо, представили, как мы вваливаемся внутрь в компании мокрых, грязных животных. То еще оказалось зрелище. «Не будем смущать народ. Сделаем проще. Попросим местного конюха определить наших животных на постой, расседлать, почистить, напоить, дать овса». Надо признаться, она меня успокоила. Наши четвероногие спутники везли нас по раскисшей дороге и вполне заслужили, чтобы о них хорошо позаботились. Дверь в трактир была скрипучей и рассчитана на людей атлетического сложения. Не удивлюсь, если предприимчивый владелец прикрепил к ней хитроумное устройство типа насоса, и теперь на его кухне налилось целое ведро воды. В помещении царил полумрак. Но, несмотря на это, наше появление не прошло для местных завсегдатаев незамеченным. Если внезапно в чисто мужской компании появляются женщины, на них сразу обращают внимание. Видимо, в заведение женщины не ходили. Положа руку на сердце, я их понимаю. Я бы тоже сюда не зашла, если бы не дождь. А это определенно форс-мажор. Один только взгляд на собравшихся здесь людей внес в мою душу изрядную толику сомнения. Морды у них были явно уголовные. Не то чтобы я часто встречала уголовников, но впечатление завсегдатаи трактира производили именно такое. И пока мы, как три мокрые курицы, гордо шествовали к свободному столику, мы чувствовали себя газелями в обществе стаи голодных гиен. Взгляды были буквально осязаемыми и настойчиво гладили по спине и тому, что пониже. Сверток, любезно подаренный Мексом, оттягивал руки приятной тяжестью. В таком изысканном обществе надежная близость арбалета дарила чувство уверенности. Хотя стрелять из арбалета я никогда не умела. Махать мечом тоже. Если судьба мне улыбнется, и я выберусь из этого спятившего мира, куда попадают, распивая шампанское в сугробе в новогоднюю ночь, обязательно научусь стрелять, как Робин Гуд, и фехтовать, как Д'Артаньян. К нашему столу подошел сам хозяин. Грузноватый мужчина с хитрыми бегающими глазками. «Чего изволите?» «У вас есть свободные комнаты?» — поинтересовалась Лисса. Хозяин вытаращился на нее так, словно она только что попросила луну с неба. Но Рандирель посмотрела на нее точно так же. «Мы будем ночевать здесь?» Она сморщила свой породистый носик, всем своим видом показывая, какого мнения она о данном конкретном клоповнике. Я тоже не билась в счастливом экстазе. Но выходить под дождь все же не хотелось. Надо было выбирать из двух зол. «Не знаю, как некоторые, а я хотела бы привести себя в порядок, переодеться в сухую одежду, выпить горячего бульону и пожевать что-нибудь существенное», — сказала Лиса. Логика в этом была. Горячая ванна. Это была мечта. Нереальный сон измученного дорогой странника. «Поддерживаю. Местечко, конечно, не пятизвездочный отель, но заночевать, похоже, придется здесь. Итак, я воззрилась на трактирщика, как великосветская леди, на нерадивого садовника. Здесь найдется несколько приличных комнат, без насекомых и с ванной». Хозяин задумался. То ли он мысленно проводил оценку свободных комнат по десятибалльной шкале, то ли, в принципе, не знал, что такое приличная комната и наличие ванны. Похоже, файлы у мужика серьезно подвисли, и винда требовала экстренной перезагрузки. Но хорошего специалиста поблизости не было. «Милейший!» — Лиса растеряла остатки терпения. «Вопрос, есть ли у вас в наличии несколько приличных комнат с ваннами, слишком сложен для вас?» Трактирщик состроил любезную физиономию, отчего его вид стал еще более хитрым, и заверил, что комнаты у него найдутся, уютные, самые подходящие для усталых путниц. Правда, ванной там нет, но есть камин, а вместо ванны можно приспособить бочку. «Ладно», — обреченно махнула рукой Лиса, — «пусть будет бочка, только не из-под селедки, и чтоб вода была горячей, а не чуть теплой, и позаботьтесь о наших лошадях». «Не извольте беспокоиться», — залебезил хозяин, — «все будет в лучшем виде». «А ужинать не будем?» — тоскливо поинтересовалась Норандириэль. «Молодец!» — озвучила общую насущную проблему. Трактирщик осклабился, показав два ряда желтых конских зубов, и заверил, что все будет как в сказке. Почему-то в это не верилось, но возражать я не стала. Как говорится, поживем — увидим. Комнаты оказались маленькими, с узкими, похожими на бойницы окошками. Деревянные кровати щеголяли продавленными матрасами, и я не поручусь за отсутствие мышей и насекомых. Камины оказались просто жаровнями, но с горячими углями, что не могло не радовать. Бочку приволокли два дюжих мужика и водрузили посредине комнаты, после чего долго сверлили меня сальным взглядом. Пришлось ненавязчиво, но многозначительно предъявить арбалет. И народ сразу куда-то заспешил по неотложным делам. М-да, странное место. Как бы ночью разбойники какие-нибудь не заявились. Ужин и воду принесли сразу. Вода была горячей. Ужин, как ни странно, простым, но вкусным. Комната от жаровни нагрелась быстро. Жизнь начинала налаживаться.